Где твоя пушка-то, из которой ты нас дырявил? Да, да. Где твое секретное оружие, которым ты нанес нам такой материальный и моральный ущерб? Чуть нас не искалечил. Я никого не калечил. Я никогда не стреляю по людям. А кто с меня очки сбил? Но я же тебя не задел. Очки были мои. Я их на трамвайной остановке потерял. Ой, как тебя послушаешь, так все на свете твое. А? Очки твои, пластинка твоя. Она правда моя, то есть одной моей знакомой. Меняем на твой пистолет. У меня же нету его. Видим, что нету. Сходишь, принесешь. Это будет материальная компенсация за причиненные убытки. Ты продырявил две наши бутылки и лишил круглого недокуренной сигареты. А курево нынче дорого. Ну, пустите вы меня! Что вам от меня надо? Какая радость впятером издеваться над одним! Мальчик, впятером на одного — это самый кайф, чтобы пойманный пищал и дрыгался, и боялся. А ты как хотел? Один на один, как в рыцарские времена? Сейчас не та эпоха. Гад! Бандюги! Ругается. Нехороший мальчик. Такие слова? Извиняйся сейчас же. Фиг! Не фиг, а говори. Простите меня, пожалуйста. Я больше не буду. Генчик зажмурился и в наступившей темноте словно увидел бригантину, как она, освещенная солнцем, скользит на фоне облаков. Не фиг, а не буду. Ну-ну, давай, тогда отпустим. Не скажу. Лупить его или даже пытать шкуриком так сразу было им неинтересно. Да и не решались, наверное. Хотя и безлюдное место, но кто знает, вдруг появятся случайные прохожие. Генчика отвели в развалины заводского корпуса. Пока вели, Генчик слабо сопротивлялся, без надежды на избавление, а так, из остатков гордости, звать на помощь было бесполезно, да и стыдно, несмотря на отчаянность положения. Внутри было похоже на развалины крепости. Многоэтажные стены с дырами оконных проемов подымались со всех сторон, и теперь никто не услышит, хоть надорвись от крика. Юго-восточная стена была ниже остальных, обрушенная до половины. Солнце стояло уже высоко и высвечивало дальний угол развалин. Там была изгородь из тонких деревянных брусьев. Наверное, кто-то в прежние годы устраивал там огород или держал скотину. Генчик подумал об этом уже после, когда вспоминал все по порядку. А сейчас было не до того. Его привязали к изгороди, крепко-накрепко. Растянули руки по одному из брусьев, он как раз тянулся на уровне плеч, обмотали кусками бельевого шнура, ноги притянули к изгороди за щиколотки и выше колен. Крученная тонкая веревка впилась в кожу. Дураки, больно же! Конечно, пленникам всегда бывает больно и страшно. Такая их доля. Давайте еще за живот примотаем, чтобы не дергался. И примотали, так что дыхнуть стало трудно. И не шевельнешься? Побудешь тут, подумаешь о своем поведении. Через часик придем, и ты попросишь прощения. А потом принесешь свою стрелялку. А кто караулить-то будет? Шкурик покараулит. Он же у нас дрессированный. Иди ко мне, мой хороший, иди. Шкурика вынули из клетки. На нем была кожаная шлейка, вроде тех, что надевают на крошечных собачонок, когда выводят на прогулку. В трех шагах от сандалий Генчика вколотили колышек и посадили Шкурика на привязь из остатка шнура. а остаток этот был метров 5.